Я услышала твой вздох. Валь. Ну только что там по поводу денег? Ну и что, ты молчать Не не слышу. не слышишь? Плохо слышу. Ну вот так получше? Да. Да? Я говорю, деньги получила? Какие деньги? За квартиру. Чего? Ну, на счет получила деньги за квартиру? Какие, блядь, деньги? Ну как какие? Там 3,5 миллиона. Да что ты? Ну да. А я продавать не собиралась. Как это не собиралась? А у меня вот договор лежит, купли-продажа. Не наебешь, блядь, своими договорами фальшивыми. Ну почему фальшивые? Прирежу нахуй. Там твоя подпись. Прирежу, блядь, покажу такую подпись. Ножом, бритвой, блядь. Вот что, мужики бреются опасный. Разрисую тебя, паскуду. Я тебе покажу квартиру, блядь. Ничего. Меня уебешься, не добьешься. Не на ту напала, блядь. Ни хрена себе. Сука ебаная в рот. Ну, вся пекарня мужиков, все мои за меня, блядь. Валя, Валя, успокойся. Не слышу, ебана мать. Я говорю, можешь меня с этими мужиками познакомить? Не слышу, блядина. Да все ты слышишь, что ты обманываешь? Не слышу, блядь. Да слышишь. Говорю, познакомь с мужиками меня. Чего, блядь? Я говорю, с мужиками меня познакомь со своими. А чего, ёбаный? А я от тебя отстану. Выговаривай, блядь, как следует. Да я нормально говорю, Валь. Чего тебе нужно от старухи, ебаная мать? Познакомь меня с мужчинами. Квартирка, она давно дочке принадлежит, паскудина. Ладно, хуй с ней. Я сюда ей написала, так что, блядь, успокойтесь. Ладно, хуй с ней, с квартиры. Ты меня с мужиками можешь познакомить? Когда пойдем? Каких мужчин, блядь? Ну, каких? Ты обещал, говорил, что у тебя куча мужиков есть, что ты меня можешь познакомить. Чего, ебаный? Ну, познакомь меня с мужчинами. Из моей пизды они не выскакивают. Ну, а ты сказал, что у тебя там много мужиков есть, что ты меня можешь познакомить. Да? Ну да. Я же одинокая. Осень. Ну и хуй с тобой, что ты одинокая. Я ебать хотел твою судьбу. Ну ты успокоилась уже? Насчет чего? Ну ты меня зарезать хотела, бритвой опасной. Ах, зарезать-то? Ну да. Ты нужно уже... будет, прирежу, но... чтобы отъеблась. Ну подожди, ты можешь ответить мне на вопросы, и я тебя отъебусь. Какой вопрос? Ну, ты сказал, что у тебя много знакомых там мужчин, которые тебе помогут, правильно? Правильно, блядь, целая пекарня. Ну вот, можешь меня с кем-нибудь из них познакомить, я с ними там что-нибудь... Они не дураки, чтобы с проститутками знакомиться. А с чего ты взяла, что я проститутка? Ты сама мне говорила. Я не говорила такого. Ну, твои мужики говорили. Какие мужики? С которыми ты живешь. Я одна живу. Не пизди, одна! 218-й живешь. С вокзал тебя привезли, ты там проституцией занималась. Надо же. И родила им, блядь. А, ты думаешь, меня Таня зовут, да? Ну, хорошо, ладно, ну, родила, и чё такого? У тебя ж тоже дочка есть, которая к тебе почему-то не приезжает. Не волнуйся, приезжает. Ни разу не видела. А как ты можешь ее видеть-то, блядь? Что она тебе закладывает? Я еду, выходи! Нет, ну а я тебе звоню, ребята мои звонят. Никогда она даже трубку не берет. Может, нет у тебя никакой дочки? Может, ты врешь? Сука на Щелковской живет, разъеба. Ее видели, блядь, она вас чуть не переебла, блядь, убить хотела, а ты говоришь, ее нет. Ну как-то, я ее не видела лично. Можешь... Ёбаная, она с этажа двух мужиков спустила уже! Ничего себе, у тебя дочка, она у тебя что, задолги, боксер? Задолги, блядь! Она у тебя что, боксом занимается? Занимается! В свое время занималась. Слушай, а давай тогда ты меня с внуком познакомишь. У тебя внук-то уже подрос, наверное. У него уже, наверное, Жениловка выросла. Дура, 13 лет ему. Ну, нормально, уже может... А, ебать тебя должен, да? Ну, а почему нет? 13-летний? А, уже половое созревание, извини. Сука, уже меня тебя тошнит, блядь, сейчас вырвет. Ножом, бритвой, блядь, разрисую тебя, паскуду. На ту напала, блядь.